Джорджоне, Тициан, Веронезе, Тинторетто. Веронезе, Паоло, итальянский художник, годы жизни 1528-1588. Джорджоне, итальянский художник, жил в 1477-1510 году. Тинторетто, Якопо, итальянский художник, 1518-1594 года. Тициан, Вичелли, итальянский художник, 1476 или 77 или 1489-90, это годы рождения, и год смерти 1576. Среди городов Италии особое место занимала Венеция. Корабли венецианских купцов плавали по всему Средиземноморью. Товары и золото стекались в Венецию. Недаром ее символически изображали в виде красавицы, осыпаемой золотым дождем. Венеция была республикой. Ею правил Совет Десяти, состоявший из богатых купцов и дожа, которого выбирали пожизненно. Могущественный город стал одним из центров итальянского искусства эпохи Возрождения. Венецианская школа живописи дала миру имена великих художников – Джорджоне, Тициана, Веронезе и Тинторетто. Джорджоне в юности встречался с Леонардо да Винчи и многому научился у него. Он не пополнил ряды многочисленных последователей великого флорентийца, а пошел своей дорогой. Джорджоне одним из первых начал писать на картинах с библейским или мифологическим сюжетом настоящий итальянский пейзаж. Его «Спящая Венера» стала классической. Под впечатлением этой картины художники многих поколений создавали своих Венер, прославляя красоту обнаженного женского тела. Джорджоне умер совсем молодым. Часть картин, начатых им, закончил его ученик – Тициан. Имя Тициана стоит в одном ряду с гениями Возрождения – Микеланджело, Леонардо да Винчи и Рафаэлем. Ему не исполнилось и 30 лет, когда его признали лучшим живописцем Венеции. Тициан писал картины на библейские и мифологические сюжеты. Прославился он и как портретист. Ему делали заказы короли, папы римские, кардиналы, герцоги, князья и платили огромные деньги. Тициан был очень богат. Современники упрекали его в жадности и любви к деньгам. Талант художника он сочетал с деятельностью купца и пускал свои деньги в торговый оборот. Ведь он жил в Венеции, которая славилась купцами и банкирами еще больше, чем живописцами. Император Карл V вызвал Тициана к себе, окружил его почетом и уважением и не раз говорил: «Я могу создать герцога, но где я возьму второго Тициана?» Рассказывают, что однажды, когда художник уронил кисть, Карл V поднял ее и сказал: «Услужить Тициану почетно даже императору». И испанский король, и французский, и папа римский приглашали его поселиться при их дворах, но художник, выполнив заказы, всегда уезжал в родную Венецию. Одна из самых известных картин Тициана «Динарий кесаря» написана на евангельский сюжет. В Евангелии рассказывается о том, как фарисеи хотели запутать Иисуса Христа. Фарисеями называли тех верующих, которые лицемерно исполняли правила благочестия, но не задумывались об искренности веры. Фарисеи спросили Христа, кому им давать деньги – кесарю, то есть правителю, или Богу, то есть в храм священникам. Если бы он решил, что деньги нужно отдавать только кесарю, его обвинили бы в том, что он не почитает Бога. А если бы он сказал, что только в храм, Богу, то его арестовали бы по приказу правителя. Но Христос ответил фразой, которая стала крылатой: «Отдайте Богу Богова, а кесарю кесарева». Так говорят, когда хотят сказать, что каждый получит то, что ему причитается. На картине Тициана изображен как раз тот момент, когда Иисус говорит эти слова. И фарисеи понимают, что им не удалось запутать его. Со временем слово «фарисей» стало нарицательным, так называют лицемеров. Тициан прожил почти 100 лет. Даже в глубокой старости он не прекращал работу. Умер Тициан от чумы, заразившись от своего любимого сына, за которым он ухаживал во время болезни. Настоящее имя и фамилия Тинторетто – Якопо Робусти. Тинторетто – прозвище, в переводе с итальянского оно значит «красильщик». Тинторетто был сыном бедного красильщика. С детских лет мальчик мечтал о живописи. Он начал учиться в мастерской уже признанного тогда Тициана. Учение продлилось недолго. Согласно легенде, Тициан испугался, что талантливый юноша превзойдет учителя, и не захотел держать его в своей мастерской. Это не остановило Тинторетто. Первая крупная работа поставила его наравне с самыми знаменитыми венецианскими художниками. Тинторетто отдавал живописи всего себя. Она была для него смыслом и целью жизни. Он работал, забывая о сне и еде, днями и ночами. Когда у него выдавалось свободное время, он не мог удержаться, опять брался за кисть, писал картины и бесплатно раздавал их друзьям. Тинторетто принял участие в создании новых росписей стен дворца Дожей, в котором заседало правительство Венеции. Старые фрески уничтожил пожар. Для зала Большого совета Тинторетто написал картину «Рай». Это самая большая картина в мире. Ее ширина 22 метра, высота 7 метров. Картины Тинторетто наполнены многочисленными персонажами. Они восхищают темпераментом, движением. Кажется, что работа была для их создателя неистовой страстью. Рассказывают, что однажды его мастерскую посетили художники из Голландии. Они показали Тинторетто свои картины. Рассмотрев тщательно выполненный рисунок головы человека, Тинторетто спросил, сколько времени ушло на его создание. Молодой художник ответил, что трудился 15 дней. Тогда Тинторетто взял кисть и несколькими мазками повторил рисунок. «У нас, бедных венецианцев, нет времени. Мы умеем рисовать только быстро», — сказал он. Современник Тициана и Тинторетто Паоло Кальяри вошел в историю живописи под прозвищем Веронезе, то есть «Веронец». Он родился в городе Верона, находившемся во владениях Венецианской республики. Сын простого камнетеса Веронезе приехал в Венецию начинающим художником и добился славы и признания. Венецианцев покорили его картины на библейские темы. Он писал на них не святых, а своих современников, венецианцев. «Тайную вечерю» Веронезе написал так, как будто это пирушка веселых горожан. За такие вольности художнику пришлось отвечать перед судом инквизиции. Его обвинили в том, что он оскорбил образ Иисуса Христа, изобразив его среди пьяных гуляк, шутов и карликов. Такое обвинение могло привести на костер. «Мы, живописцы, пользуемся теми же вольностями, какими пользуются поэты и сумасшедшие», — гордо ответил Веронезе. Четыре великих венецианца — Джорджоне, Тициан, Тинторетто и Веронезе — внесли свой вклад в итальянское возрождение. Их имена навсегда вошли в историю мировой живописи.